сей утомительной прогулки проходит час-другой, и вот у Харитонья в переулке возок пред домом у ворот остановился. К старой тетке, четвертый год больной в чахотке, они приехали теперь. Им настежь отворяет дверь в очках, в изорванном кафтане, с чулком в руке седой калмык. Встречает их в гостиной крик княжны, простертой на диване. Старушки с плачем обнялись и в восклицание полились. «Княжна, Монанж, Пашет, Алина! Кто б мог подумать, как давно! Надолго, милая кузина, садись, как это мудрено! Его у сцены из романа, а это дочь моя Татьяна. Ах, Таня, подойди ко мне, как будто брежу я во сне. Кузина, помнишь Грандисона?» «Как Грандисон?» «А, Грандисон! Да, помню, помню. Где же он?» «В Москве. Живет у Семёна. Меня в сочельник навестил. Недавно сына он женил. А тот, ну, после все расскажем, не правда ли? Всей ее родне мы Таню завтра же покажем. Жаль, разъезжать нет мочи мне. Едва-едва таскаю ноги. Но вы замучены с дороги. Пойдемте вместе отдохнуть. Ох, силы нет, устала грудь. Мне тяжела теперь и радость, не только грусть. Душа моя уж никуда не годная под старость. Жизнь такая гадость. И тут совсем утомлена, в слезах раскашлялась она. Больной и ласки, и веселье Татьяну трогают, но ей... Нехорошо она на новоселье, привыкшей горнице своей. Под занавеской шелковой не спится ей в постели новой. И ранний звон колоколов, предтеча утренних трудов, ее с постели подымает. Садится Таня у окна, редеет сумрак. Но она своих полей не различает. Пред нею незнакомый двор, конюшня, кухня и забор. И вот по родственным обедам развозят Таню каждый день представить бабушкам и дедам ее рассеянную лень. Родне, прибывшей издалече, повсюду ласковая встреча и восклицание, и хлеб-соль. «Как Таня выросла! Давно ль я, кажется, тебя крестила? А я так на руки брала, а я так за уши драла, а я так пряником кормила». И хором бабушки твердят, как наши годы-то летят. Но в них не видно перемены. Все в них на старый образец. У тетушки княжны Елены все тот же тюлевый чепец. Все белится Лукерья Львовна, все тоже лжет Любовь Петровна, Иван Петрович так же глуп, Семен Петрович так же скуп, у Пелагеи Николаевны все тот же друг, мусье Финмуш, и тот же шпиц, и тот же муж, а он все клуба член исправный, все так же смирен, так же глух, и так же ест и пьет за двух. Их дочки Таню обнимают, молодые грации Москвы сначала молча озирают Татьяну с ног до головы. Ее находят что-то странный, провинциальный и жеманный, и что-то бледный и худой, а, впрочем, очень недурной. Потом покорство и природе дружатся с ней, к себе ведут, целуют, нежно руки жмут, взбивают кудри ей по моде и поверяют нараспев сердечной тайны, тайны дев. Чужие свои победы, надежды, шалости, мечты, текут невинные беседы с прикрасы легкой клеветы, потом в отплату лепетания Ее сердечного признания умильно требуют они. Но Таня точно как во сне. Их речи слышит без участия, не понимает ничего. И тайну сердца своего, заветный клад и слез, и счастье хранит безмолвным между тем, и им не делится ни с кем. Татьяна вслушаться желает в беседы, в общий разговор, но всех в гостиной занимает такой бессвязный, пошлый вздор. Все в них так бледно, равнодушно. Они клевещут даже скучно. В бесплодной сухости речей, расспросов, сплетен и вестей не вспыхнет мысли в целые сутки. Хоть невзначай, хоть наобум, не улыбнется томный ум, не дрогнет сердце, хоть для шутки. И даже глупости смешной в тебе не встретишь, свет пустой. Архивные юноши толпою на Таню чопорно глядят, и про нее между собою неблагосклонно говорят. Один какой-то шут печальный ее находит идеальный, и, прислонившись у дверей, элегию готовит ей. У скучной тетки Таню встретя, к ней как-то Вяземский подсел и душу ей занять успел. И близ него ее заметя, об ней поправя свой парик, осведомляется старик. Но там, где мельпомены бурной, протяжной раздается вой, где машет мантией мишурной она предхладной толпой, где талия тихонько дремлет и плеском дружеским не внемлет, где терпсихоре лишь одной девица-зритель молодой, что было так же в прежние леты, во время ваше и мое. Не обратились на нее ни дам ревнивые лорнеты, ни трубки модных знатоков из лож и кресельных рядов. Ее привозят и в собрание. Там теснота, волнение, жар, музыки грохот, свеч блистание, мелькание, вихрь быстрых пар, красавиц легкие уборы, людьми пестреющие хоры, невест обширный полукруг. Все чувство поражает вдруг. Здесь скажут франты записные свое нахальство, свой жилет и невнимательный лорнет. Сюда гусары отпускные спешат явиться, прогреметь, блеснуть, пленить и улететь. У ночи много звезд прелестных, красавиц много на Москве, но ярче всех подруг небесных луна в воздушной синеве. Но та, которую не смею тревожить лирою моею, как величавая луна, средь жен и дев блестит одна. С какой гордостью небесной земли касается она, как негой грудь ее полна, как томен взор ее чудесный. Но полно, полно, перестань, ты заплатил безумству дань. Шум, хохот, беготня, поклоны, галоп, мазурка, вальс. Меж тем, между двух теток у колонны, незамечаемо никем, Татьяна смотрит и не видит. Волнение света ненавидит, ей душно здесь. Она мечтой стремится к жизни полевой, в деревню, к бедным поселянам, в уединенный уголок, где льется светлый ручеек, к своим цветам, к своим романам и в сумрак липовых аллей. Туда, где он являлся ей. Так мысль ее далече бродит, забытый свет и шумный бал, а глаз меж тем с нее не сводит какой-то важный генерал. Друг другу тетушки мигнули и локтем Таню враз толкнули, и каждая шепнула ей: «Взгляни налево поскорей». «Налево? Где? Что там такое?» «Ну, что бы ни было, гляди, в той кучке, видишь, впереди, там, где еще в мундирах двое, вот отошел, вот боком стал». «Кто? Толстый этот генерал?» Но здесь с победою поздравим Татьяну, милую мою, и в сторону свой путь направим, чтоб не забыть, о ком пою. Да, кстати, здесь о том два слова. Пою приятеля младого, и множество его причуд. Благослови мой долгий труд, о ты, эпическая муза. И верный посох мне вручив, не дай блуждать мне вкось и вкрив. Довольно. С плеч долой, обуза. Я классицизму отдал честь, хоть поздно, а вступление есть.